«Ты это про что говоришь-то?» — спросил недоуменно Никульев. «А это я сказку рассказываю. Очень все любят, как я рассказываю». И еще был бодрый солнечный день. День, который благостным солнцем вышел из сырого мрака степной грозовой ночи, когда до одыри пахло и лесною, и земною благодатью. Легкие бухнули, как губка от воды. Хорошо пахнет, когда не клены топятся солнцем. Оторопелый белый дом ящерками и осколками стекол грелся на солнце. Из виноградника на террасе, едва лишь коснуться его, зрелые падали капли дождя. Волга над обрывом плавила солнце, нельзя было смотреть. Если вставить рамы, привинтить дверные ручки, вмазать отдушники и дверцы к печам, заслать растащенный паркет новым полом, дом будет по-прежнему исправен, все пустяки. И из дальних комнат, глухо отчеканивая потолочным эхом шаги, в комнату, где на наружной двери была вывеска «Контора», вышел бодрый человек в синей косоворотке в охотничьих сапогах, красавец, кольцекудрый, молодой. Пенсне перед глазами сидели, как влитые, совсем не так, как непокорствовали волосы. В конторе, скучной, как вся бухгалтерия земного шара, на чертежном столе лежали планы и карты, а на другом зеленое сукно было залито чернилами и стеарином многих ночей и писак. И солнце в окна несло бодрость всего земного шара. Навстречу Никульеву шагнул Кузя, руки по швам. И был Кузя босоног, в синих суконных жандармских штанах, в бесцветной от времени рубахе, неподпоясанной и с расстегнутым воротом. И были у Кузи огромные, бурые, страшные усы, делавшие доброе его круглое лицо никак не страшным, а глуповатым. Кузя сказал: «Честь имею доложить, там объездчики пришли, мужики. Лесокрадов объездчики доставили. А еще спрашивает вас женщина, допустить?» «Пускай всех. Честь имею доложить, старый лесничий со всеми вот в это окошко говорили. Специально на этот случай велено в стене дыру сделать». «Пускай всех». На несколько минут в конторе был митинг. Ввалили мужики. Кто из них был пойман на порубке, кто пришел ходоком. Разобрать возможности не было. Объездчики выстроились по-солдатски, в ряд с винтовками. Загалдели мужики миролюбиво, но сторожко. «Леса теперь наши, сами хозяева. Как ты, товарищ, сам коммунист, желаем пилить в мокром буераке, как он кодомский. Немцы из-за Волги, ежели на нашу сторону в леса поедут, все ноги переломаем. Татары, вот тоже либо мордва. Ты, товарищ барин, рассуди толком. Мы пилили и желаем продать в Старов по сходной цене», — сказал Никульев весело. «Дурака, товарищи, ломать нечего, и нечего дураками прикидываться. Что я коммунист, это верно, а грабить лесов я не дам. И сами вы знаете, что это не дело. А орать я тоже умею, глотка здоровая». Рядом с Никульевым стал мужик, босиком, в армяке, в руках держал меховую шапку. Никульев сказал: «Ну что ты шапку ломаешь, как не стыдно, надень». Мужик смутился, шмыгнул глазами, поспешил надеть, сдернул, злобно ответил: «Чай здесь изба, образа висят». Попарно, не спеша и покойно, вошли в комнату шестеро, немцы, все в жилетах, но оборванцы, как и русские. «Кённен си дойч шпрехен?» — спросил немец. Мужики загалдели о немцах. «Вон, наши ляса!» Никульев сел за стол, вытянул вперед ноги, покачался на стуле, заговорил деловито: «Товарищи,